Глава 3. Независимый марксист. Хотя революция 1905 года вынудила царя пойти на серьезные уступки, эти реформы были свернуты, как только самодержавие восстановило контроль над страной и беспощадными методами вновь утвердило свою власть. В начале июня 1907 года царь Николай II разогнал Вторую Государственную Думу, арестовал представителей большевиков. К тому времени и Ленин, и Троцкий поменяли свою тактику и поддержали участие социал-демократов в думских выборах, полагая, что это поможет распространению их идей, и сослал их в Сибирь. Кроме того, власти схватили несколько тысяч потенциальных революционеров, осудили их в ходе ускоренных процессов и казнили. Троцкий находился в безопасности в Европе, где его чествовали как легендарного главу Петербургского совета, бросившего открытый вызов царизму на городских улицах и в зале суда. В конце апреля 1907 года он прибыл в Лондон на 5-й съезд партии. Там собрались многие крупные фигуры. В кулуарах съезда Троцкого остановил писатель Максим Горький, который с похвалой отозвался о его политических памфлетах. С немецкой активисткой Розой Люксембург Троцкий обсуждал революционную теорию, во многом сходясь с ней во взглядах. В 1919 году Люксембург была жестоко убита немецкими реакционерами, и по прошествии многих лет Троцкий вспоминал о ней с искренней нежностью. Маленького роста, хрупкая, даже болезненная, с благородным очерком лица, с прекрасными глазами, излучавшими ум, она покоряла мужеством характера и мысли. На первый взгляд могло показаться, что у партии прекрасные перспективы. Церковный зал, в котором проводился съезд, заполняли 350 делегатов, в 10 раз больше, чем присутствовало в Лондоне 5 годами ранее. Большевики и меньшевики — это была их последняя встреча как членов одной партии — дискутировали о том, как лучше всего организовать свое участие во Второй Государственной Думе и о том, какую роль в борьбе с самодержавием могут сыграть крестьяне и русские либералы. Кроме того, Троцкий продолжал споры с Лениным. Ленин надеялся вернуть Троцкого в свою фракцию, и были моменты, когда их взгляды совпадали. Например, Ленин одобрил идею Троцкого о том, что необходимо заниматься организацией как рабочих, так и крестьян. Но Троцкий по-прежнему держал дистанцию. Он был готов способствовать примирению между большевиками и меньшевиками, но при этом сам склонялся скорее на сторону меньшевиков, а не Ленина. Вслед за Мартовым Троцкий раскритиковал большевистские экспроприации на Кавказе, ограбление банков, которые, как многие подозревали, проводились с одобрения Ленина, стремившегося обеспечить партии необходимые для ее деятельности средства. На съезде присутствовал и Иосиф Сталин. Иосиф Джугашвили возьмет псевдоним Сталин в январе 1913 года. Он внимательно следил за ходом дискуссий, но своего мнения не высказывал, хотя сам был глубоко замешан в экспроприации. Съезд настаивал на том, чтобы Ленин положил конец таким нападениям. Троцкий не встречался со Сталином и даже не обратил на него внимания. Зато Сталин обратил внимание на Троцкого. Чуть позже, в своем отчете о съезде, он упомянет о красивой ненужности Троцкого, как если бы тот был не более чем переоцененным болтуном. В реальности же и большевиков, и меньшевиков ждали годы удручающей реальности, за которые они разошлись еще дальше друг от друга. Пройдет целое десятилетие, прежде чем Первая мировая война отопрет ворота революции. После окончания съезда Троцкому нужно было найти место для себя и своей семьи как в революционном движении, так и в европейском обществе. Он хотел жить в Берлине, где можно было наблюдать за деятельностью сильнейшей марксистской партии Европы, немецких социал-демократов. Но полиция ясно дала понять, что его там не ждут. К осени 1907 года они с Седовой и их сыном Львом обосновались в Вене. На жизнь он зарабатывал, полагаясь на свой ум и перо. Он писал статьи в социалистические газеты Европы, а также в большевистский «Пролетарий» и меньшевистский «Луч», которые были разрешены к распространению в России. Кроме того, его статьи появлялись в небольшой одесской газете, которую редактировал родственник его матери Моисей Шпенцер. Но большую часть дохода он получал, работая венским корреспондентом либеральной «Киевской мысли», у которой имелось множество восторженных читателей на юге России. «Я писал в газете на самые разнообразные, иногда очень рискованные в цензурном смысле темы, Разумеется, я не мог сказать в легальной непартийной газете всего, что хотел сказать. Но я никогда не писал того, чего не хотел сказать», — вспоминал Троцкий в «Моей жизни». Троцкий познакомился со сливками европейского радикализма. С немцем Августом Бебелем, который когда-то выступал против грозного германского канцлера Отто фон Бисмарка, со знаменитым лидером французских социалистов Жаном Жаресом и Карлом Каутским, глубоко почитаемым марксистами в Австрии и по всей Европе. Троцкий также тесно сотрудничал с Адольфом Иоффе, товарищем по революционной борьбе, родившимся и выросшим в Санкт-Петербурге. У Иоффе случались нервные срывы, и он обратился за помощью к ученику Фрейда Альфреду Адлеру. Адлер был одним из основателей психоаналитического движения и первым ввел понятие «комплекс неполноценности». Троцкий познакомился с Адлером и понемногу увлекся фрейдистскими теориями. Интерес к Фрейду Троцкий сохранил на всю жизнь. Позднее он, не колеблясь, призывал других большевиков к изучению Фрейда, полагая, что у марксизма и психоанализа может оказаться больше общего, чем готовы были признать марксисты. По мере того, как перспективы революции в России становились все безрадостнее, Троцкому удалось создать для себя и своей семьи жизнь, которая была гораздо насыщеннее, чем скучное, замкнутое на себя существование его коллег-революционеров. Он читал много европейской литературы, посещал музеи и путешествовал по континенту, выступая на социалистических конференциях. В 1908 году у них с женой родился второй сын, Сергей. Когда мальчикам настало время идти в городскую общеобразовательную школу в Вене, перед супругами встала необходимость определить для них курс религиозного воспитания, который по правилам выбирался согласно вере родителей. Троцкий родился евреем, Седова — православной. Но оба они были воинствующими атеистами и с удовольствием пренебрегли бы школьными требованиями. Однако выбора не было, и они решили указать лютеранство, которое часто предпочитали евреи России и Восточной Европы, если решали обратиться в христианство. Как писал Троцкий, эта конфессия им казалась все же более портативной для детских плеч и для детских душ. Через год Троцкий уже редактировал собственную газету, которая называлась «Правда». Она была основана в 1905 году небольшой группой украинских меньшевиков, а Троцкий стал ее главным редактором в октябре 1908 года. Его работа в «Правде» состояла не только из редактуры и написания статей. Газету приходилось доставлять в Россию контрабандой, и Троцкий с помощью сотрудников вставлял экземпляры газеты в картонные цилиндры, а затем закладывал художественными плакатами, так, чтобы их можно было безопасно отправлять в Россию по почте. Он также завел дружеские отношения с российскими моряками, которые помогали нелегально переправлять тиражи по Черному морю. Будучи стесненным в средствах, он уговаривал других социалистов поддерживать его начинания и нередко пользовался тем, что Седова соглашалась закладывать в ломбард семейные ценности. Временами он распродавал собственные книги, чтобы раздобыть еще немного наличных. «Правда» набрала аудиторию и обращалась к читателям как внутри России, так и за рубежом. Используя газету как трибуну, Троцкий пытался объединить два крыла социал-демократического движения. Но его позиция не привлекала ни большевиков, ни меньшевиков. Ленин был бы рад объединению, но только на собственных условиях. Он не желал идти на компромисс ради соглашения с меньшевиками. Ему нужна была их капитуляция. На попытки Троцкого достичь примирения он реагировал с безразличием. Что касалось меньшевиков, они знали, что в целом Троцкий на их стороне, и поэтому лишь удивлялись, почему он так настойчиво добивается объединения. Непрекращающиеся призывы Троцкого к единству выглядели наивным идеализмом. Он понимал, что между большевиками и меньшевиками существуют идеологические разногласия. Но в период укрепления царизма Троцкий хотел, чтобы большевики и меньшевики взаимно усиливали друг друга, а не тратили коллективную энергию на бесполезную полемику. Его усилия, однако, ни к чему не привели, и это выдавало в нем отсутствие способности признавать политическую реальность. Встав на позицию независимого марксиста, он выбрал путь, который годы спустя приведет его к гибели. Гордый, решительный и готовый идти к цели в одиночку, он не стремился приобрести сторонников ни в одной из партийных фракций. К весне 1912 года правда столь ярко сияла на социал-демократическом небосклоне, что Ленин экспроприировал ее название для собственной ежедневной газеты, поручив ее выпуск Иосифу Сталину, который уже жил в Санкт-Петербурге. Троцкий протестовал, но в конечном итоге вынужден был уступить. «Новая правда» займет свое место в истории, превратив «Венскую правду» Троцкого во всеми забытого предшественника. Троцкому нравилась жизнь в Европе, но он по-прежнему чутко фиксировал напряжение, скрытое под слоем повседневности. В октябре 1912 года на Балканах разразился конфликт, ставший причиной двух безобразных войн. В то время регион был разделен между шестью независимыми государствами — Грецией, Турцией, Румынией, Болгарией, Сербией и Черногорией. Остальную его территорию составляли австро-венгерские провинции — Далмация, Босния и Герцеговина. В Первой Балканской войне схлестнулись Болгария и Турция. Прежде чем она завершилась Лондонским мирным договором, Болгария успела добиться значительных территориальных приобретений. В 1913 году боевые действия возобновились. Болгария напала на Сербию, что заставило коалицию из Турции, Греции и Румынии объявить войну Болгарии. Троцкий работал корреспондентом «Киевской мысли» и на Первой, и на Второй Балканской войне. Сначала он отправился в Белград, а затем в Софию, где присутствовал при объявлении войны Болгарией. Он видел беженцев, толпившихся на железнодорожных станциях, разговаривал с солдатами, вернувшимися с фронта, и то и дело сталкивался с бестолковыми и неинформированными европейскими журналистами, которые не осознавали всю серьезность конфликта. Его описание одного британского корреспондента может быть отнесено к классическим зарисовкам эпохи. Он великолепен, этот посланник от прессы. Его ноги с уверенными в себе плотными округленностями занимают половину купе. В плотных чулках, в плотных гамашах над огнеупорными подошвами, в ковровом серо-клетчатом костюме с короткой толстой трубкой лучшего качества в зубах с выгравированным пробором, с двумя желтыми чемоданами из кожи допотопного животного, он недвижно сидит над книжкой Анатоля Франца. Он в первый раз на Балканском полуострове. Не понимает ни одного из славянских языков, не говорит ни слова по-немецки, владеет французским лишь настолько, насколько это совместимо с достоинством уважающего себя великобританца. Не глядит в окна и ни с кем не разговаривает. Во всеоружии этих качеств он едет обозревать политические судьбы Балкан. Чтобы передать всю сложность разворачивавшейся трагедии, Троцкий использовал присущую ему наблюдательность и острый полемический дар. Он сообщал своим читателям. «Границы между карликовыми государствами Балканского полуострова проведены не в соответствии с условиями природы или потребностями наций, а в результате войн, дипломатических интриг, династических интересов. Большие державы, в первую голову Россия и Австрия, имели всегда непосредственный интерес в том, чтобы противопоставлять балканские народы и государства друг другу и, взаимно ослабляя их, подчинять затем своему экономическому и политическому влиянию. Все это уже стало причиной войн на Балканах между Грецией и Турцией, между Турцией и Болгарией, между Румынией и Грецией, между Болгарией и Сербией. Рассматривая печальное прошлое региона, Троцкий приходил ко мнению, что этот богато одаренный от природы полуостров бессмысленно разрезан на мелкие куски, и что единственным решением стало бы создание Общебалканской Федеративной Республики. Троцкий обнаружил множество мишеней для своего едкого сарказма. Цензура в Болгарии и в России, где часть прессы — газетный лист — заменяет телячьей кожей, натянутой на барабан. Зверство турок по отношению к армянам и беспечное отношение болгар к вспышкам холеры. Временами Троцкий производит впечатление человека, впадающего в пацифизм. Став свидетелем сожжения албанских деревень сербскими войсками, он пишет: «Это было первое настоящее, подлинное, что я увидел из области войны, беспощадного человеческого взаимоистребления». Заканчивает он следующим замечанием. Вот до какой степени человек зависит от условий. В обстановке организованного зверства войны люди быстро звереют и не отдают себе в этом отчета. Описывая события этих двух войн, Троцкий понял, что такие конфликты оставляют после себя чрезвычайное обострение национальной вражды. И именно здесь, наблюдая за жизнью обнищавших евреев в Софии и многочисленных румынских городках, Троцкий напишет свой самый большой текст, посвященный судьбе единоверцев. Он не скрывал своей антипатии к бедным религиозным евреям Софии. Находясь под бременем крайней нищеты, они, как выразился Троцкий, саркастически намекая на их сионистские мечты, обольщают себя сказкой о грядущем царстве Сиона. Их землянки-норы напоминали ему об увиденном в детстве упадке еврейских местечек, чьи традиционные жилища не могли сравниться с чистыми и ухоженными домами живущих по соседству немцев. По мнению Троцкого, лишь социализм мог указать путь выхода из гетто, и его воодушевляло существование еврейских радикалов, рабочих, которые вышли из-под чар религиозных напевов и национальных суеверий и перенесли свои надежды на социалистический интернационал труда. Ничто не доставляло ему большего удовольствия, чем встреча с еврейским профсоюзным активистом, на стене у которого висел портрет Карла Маркса. В августе 1913 года Троцкий написал три объемные статьи о румынских евреях для «Киевской мысли». Со всем гневом, на который он был способен, Троцкий показывал, что 300 тысяч лишенных гражданских прав евреев Румынии являются одной из самых угнетенных национальных групп во всей Европе. Огромное количество законов ограничивало для них участие в общественной жизни, выбор места жительства и размеры земельных участков. Еврейским детям запрещалось посещать государственные общеобразовательные школы. Еврей не может быть адвокатом, собственником аптеки, тарификантом, биржевым маклером, писал он. Но при этом правительство требовало от евреев уплаты налогов и призывало их в армию, как если бы они были обычными румынами. Он закономерно заключал, что антисемитизм становится государственной религией, последним психологическим цементом прогнившего насквозь феодального общества. Далее Троцкий описывал неспособность великих европейских держав защитить румынских евреев. По Берлинскому трактату 1878 года Румыния обязывалась предоставить равные права всем национальным меньшинствам на своей территории. Троцкий выражал изумление тем фактом, что примерно в это же время на защиту румынских евреев энергично встал германский канцлер Отто фон Бисмарк. Бисмарк, в некотором смысле душеприказчик Берлинского конгресса, отказывался от прямых дипломатических сношений с Бухарестом, доколе евреи не будут уравнены в правах. Поразительно, как близко железный канцлер принимает к сердцу интересы молдавского еврейства. Интересы Гогенцоллерна на восточном троне для него ничто в сравнении с судьбой каких-то бесправных париев. Затем Троцкий разоблачает подноготную, проявленной Бисмарком, чуткости. Канцлер проводил сложный маневр с целью заставить правительство Румынии выкупить доли в румынских железных дорогах, строительство которых щедро финансировалось немецкими банкирами. Когда проект застопорился, те оказались на пороге банкротства. Еврейский банкир барон Герсон фон Блейхрёдер, человек, близкий к Бисмарку и к кайзеру Вильгельму I, был одним из ведущих финансистов, стремившихся возместить свои потери. Постепенно становится ясным, что это-то и есть главное условие Бисмарка. Тущие абстракции еврейского равноправия пожираются тучными акциями блейхрёдеровских банков. Бисмарк добился своего. Дело сводилось к колоссальному финансово-политическому шантажу, в котором ставкой являлись 100 миллионов марок, вложенных прусской знатью, а средством вымогательства служили права румынского еврейства. Как только сделка состоялась, решение еврейского вопроса свелось к пустой формальности и к демонстративной натурализации 900 евреев, проделавших турецкую кампанию 1776-1878 годов. Остальные 299 100 евреев остались в том же положении, в каком были до Берлинского конгресса. Когда читаешь дипломатические акты по этому делу и частную переписку заинтересованных сторон, ни на минуту не освобождаешься от чувства глубокого отвращения. Но и на этом он не заканчивает. Подробно описав бедственное положение румынского еврейства и грязные дипломатические маневры, ведущие к его эксплуатации, Троцкий переходит к критике недавно образованного Союза румынских евреев за то, что тот отказывается от энергичной агитации в массах, от братания с демократическими элементами румынского народа, от открытой апелляции к общественному мнению трудовой Европы. Вместо этого еврейские лидеры гордятся своей выжидательной пассивностью и строят свои надежды на просвещенном усмотрении правящей олигархии, громогласно заявляя о своем патриотизме и вставая плечом к плечу с румынскими антисемитами в аппетите на кусок чужой земли. В этих статьях заметно нечто удивительное и ранее почти не встречавшееся. Столкнувшись лицом к лицу со страданиями евреев под гнетом реакционного режима, который своей репрессивной политикой до боли напоминал царизм, Троцкий призывает к эмансипации и равноправию, вместо того, чтобы, как раньше, призывать к классовой борьбе или пролетарской революции. Троцкий почти выглядит тут старомодным либералом, выступающим за гражданские свободы. Пока Троцкий находился на Балканах, внимание российского общества было приковано к делу Бейлиса. Все началось в марте 1911 года, когда в Киеве убили 12-летнего мальчика по имени Андрей Ющинский. Его тело было брошено в Днепр. Вероятные виновники преступления остались в стороне, а полиция, следуя распоряжению Министерства юстиции, выдвинула ложное обвинение против случайного еврея. Они выбрали скромного рабочего кирпичного завода, Менахема Менделя Бейлиса, обвинив его в убийстве мальчика, чтобы затем использовать его кровь для приготовления мацы к еврейской Пасхе. Весь мир, включая либеральную и радикальную прессу в России, разразился протестами. В Праге демонстрацию против дела Бейлиса возглавил Томаш Масарик, а США расторгли торговое соглашение с Россией, в том числе из-за предъявления там обвинений, построенных на кровавом навите. Однако прокуратура отказалась отступать и довела дело до суда присяжных, который прошел в сентябре 1913 года. К тому времени Троцкий вернулся в Вену и мог следить за делом по ежедневным стенографическим отчетам, публикуемым в «Киевской мысли». Примечательно, что как минимум три адвоката, занимавшихся защитой Бейлиса, были так или иначе связаны с Троцким. Оскар Грузенберг и Александр Зарудный участвовали в его защите во время процесса по делу Петербургского совета в 1906 году, а Александр Керенский позднее стал главой Временного правительства, созданного после отречения Николая II. Именно правительство Керенского будет свергнуто Лениным и Троцким осенью 1917 года. Троцкий описывал дело Бейлиса как целенаправленную попытку самодержавия разжечь ненависть к евреям. Инициатива по большей части исходила от печально известного министра юстиции Ивана Щегловитова, стоявшего за обвинительным заключением, а также от местных чиновников. Щегловитов стал одной из жертв массовых расстрелов, организованных большевиками в Москве после неудавшегося покушения на Ленина в августе 1918 года. Троцкий не мог сдержать своего возмущения. Ниже приведенный отрывок из гораздо более длинной статьи, опубликованной в венской газете «Дзиное Зайц. Новое время», вскоре после того, как Бейлис был оправдан, сполна выражает всю силу его саркастической ярости. Сразу после начала процесса сторона обвинения мобилизовала все имевшиеся в ее распоряжении инструменты. Троцкий описывал это так. «Есть ритуальная экспертиза, есть десятки томов следственных материалов, которыми можно оглушить присяжных заседателей, а главное, есть живой еврей с изогнутым носом и черной бородой. В самой конструкции обвинения не было ничего чудовищного. Чудовищность была в заведомой ложности обвинения. Но когда заурядного рабочего еврея отрывают внезапно от жены и детей и говорят ему, что он, Бейлис, из живого ребенка выточил всю кровь, чтобы в том или другом виде консумировать, потребить ее на радость своему и Иегове, тогда нужно только представить себе на минуту самочувствие этого несчастного в течение 26-месячного тюремного заключения, чтобы волосы сами собою встали на голове. Задача обвинения суда состояла в том, чтобы привить киевским присяжным ненависть к Бейлису как еврею. Во время процесса казалось, что вся Россия прошла пред судом. Сапожник из предместья, еврейский капиталист, крестьянин-возчик, полицейский сыщик, уличные дети, либеральные журналисты, воры, православный монах из евреев, каторжник, девица легкого поведения, священник, жандармский офицер, обанкротившийся содержатель кассы суд в роли руководящего патриота, бывший революционер в роли добровольного расследователя, адвокат-свидетель, профессора медицины, католический священник, профессора духовной академии и еврейский раввин, воры и солидные люди, специалисты-ученые и изуверы, отбросы погромной реакции и осколки революции прошли пред изумленными взорами 12 темных людей, преимущественно крестьян, сознательно подтасованных Министерством юстиции в качестве наиболее удобных для средневекового процесса судей. Испытав облегчение после неожиданного оправдательного вердикта присяжных, хотя в нем оговорилось, что ритуальное убийство на самом деле имело место и было совершено неизвестными, Троцкий еще раз прочел стенограмму судебных заседаний и отметил, что она вызывает у него прежде всего чувство физической тошноты. Трудно распутать все мотивации, стоявшие за сложной реакцией Троцкого на дело Бейлиса или на условия жизни румынских евреев. Его приверженность социальной справедливости имела несколько источников. Ни он сам, ни те, кто был к нему близок, никогда не утверждали, что его моральные установки были сформированы личным опытом юного, восприимчивого, не по годам развитого в интеллектуальном отношении еврея в империи, управляемой самодержавным антисемитом. В мемуарах Троцкий почти ничего не пишет о своих детских столкновениях с антисемитизмом. Нам известны красноречивые примеры российских евреев из семей, прошедших, по крайней мере, поверхностную ассимиляцию, которые, тем не менее, вспоминали об ужасе, испытываемом их родителями при новостях о погромах или все новых поворотах дела Дрейфуса. Если подобное и происходило в доме, где провел свое детство Троцкий, он об этом умолчал. Но когда он повстречал на Балканах обнищавших и бесправных евреев, а потом следил за делом Бейлиса, он отреагировал полной гнева риторикой. Дважды он упоминает о чувстве отвращения и тошноты, охватывавшем его при мыслях об этих несчастных. Возможно, он не думал о себе как о таком же, как они, евреи, ведь он был марксистом, убежденным интернационалистом, человеком, отказавшимся от любого узкого местечкового взгляда во имя универсального политического учения. Но при этом он оставался евреем по рождению и воспитанию. Возможно, суровые условия их жизни затронули в сердцевине его эмоциональной сферы что-то настолько глубокое, что ему нужно было избавиться от этого, извергнуть это из себя, прежде чем оно заставит его увидеть в физиономиях этих евреев свое собственное лицо. В подобные моменты Лев Троцкий был евреем вопреки самому себе. Спустя многие годы после Балканских войн и дела Бейлиса Троцкий столкнулся с гораздо худшими проявлениями ненависти к евреям, в том числе с масштабными погромами во время Гражданской войны в России и демагогическими антисемитскими нападками Гитлера и нацистов. Но он больше ни разу не прибегал к тем же прямолинейным описаниям отвращения. Он продолжал упоминать в своих работах о деле Бейлиса. В 1939 году, последнем для него, когда Сталин развязал «Большой террор», а воинственные намерения Гитлера становились все яснее, Троцкий вновь обратился к этой теме. Ретроспективно, в свете последних достижений цивилизации, особенно в Германии и СССР, этот процесс, дело Бейлиса, кажется, потряс весь мир. Когда Европа подошла к краю чудовищной пропасти, Троцкий не нашел лучшего способа выразить бедственное положение континента, чем обратиться к образу бедного, одинокого еврея, ложно обвиненного в убийстве христианского ребенка. Даже с головой уйдя в журналистскую работу, Троцкий оставался тесно связан с партийными кругами. Летом 1912 года он предпринял еще одну бесплодную попытку помочь партии объединиться. К тому времени большевики возобновили свою подпольную деятельность внутри России. Меньшевики были слабы из-за раздробленности на множество маргинальных группировок. Троцкий пригласил сторонников Ленина и Мартова на конференцию в Вене, надеясь, что там начнется плодотворный диалог. Но Ленин и большевики отказались присутствовать. Троцкому удалось собрать разношерстную группу из меньшевиков, разочарованных большевиков, членов еврейского бунда, а также собственных сторонников, получившую название «Августовский блок». Троцкий в очередной раз неверно оценил царившее в рядах социал-демократов настроение. Ленин был рад расколу в партии, а меньшевики, которые тоже не были заинтересованы в примирении, лишь подыгрывали Троцкому. Они изобразили стремление к диалогу и объединению, предоставив Троцкому сетовать на упрямое высокомерие Ленина. Этот эпизод укрепил его разочарование в Ленине, в эмигрантской политике в целом, а также в своей изолированности внутри движения. Но он не собирался бросать дело революции. В начале 1913 года в Вене Троцкий впервые лично столкнулся со Сталином. Троцкий был в гостях у своего товарища по «Венской правде» Матвея Скобелева, меньшевика, незадолго до этого избранного депутатом Государственной Думы. За чаем они рассуждали о низвержении царизма, и вдруг, как много лет спустя писал Троцкий, произошло следующее. Дверь внезапно раскрылась без предупредительного стука, и на пороге появилась незнакомая мне фигура невысокого роста, худая, со смугло-серым отливом лица, на котором ясно видны были выбоины оспы. Пришедший держал в руке пустой стакан. Он не ожидал, очевидно, встретить меня, и во взгляде его не было ничего похожего на дружелюбие. Незнакомец издал гортанный звук, который можно было при желании принять за приветствие. Подошел к самовару, молча налил себе стакан чаю и молча вышел. Скобелев объяснил, что это Джугашвили, что он с Кавказа, и что его недавно включили в состав большевистского центрального комитета, где он начинал играть важную роль. Троцкий мог приукрасить свои воспоминания, но в этом кратком портрете, кажется, нет фальши. В то время Сталин только что приступил к изданию «Большевистской правды» и не стал бы любезничать с Троцким, который продолжал вступать в споры с Лениным. Сталин уже презрительно отзывался о Троцком как об очередном бесполезном интеллектуале. Кроме того, не в натуре Сталина было обхаживать кого-то из партийных деятелей, если от этого, по его мнению, нельзя было получить какой-либо выгоды. Зная роль Троцкого в революции 1905 года и понаблюдав за его выступлениями на партийном съезде в 1907 году, Сталин вполне мог чувствовать, что это человек, которого ему нужно будет либо очаровать, либо побороть. Время для такого решения еще не пришло. Любопытно, что Троцкий рассказал об этой первой встрече только в 1939 году. Он не включил ее ни в книгу своих воспоминаний, ни в свою биографию Сталина, а написал о ней в очерке под названием «Новый друг Гитлера», который увидел свет в сентябре 1939 года, вскоре после подписания между Германией и СССР пакта о ненападении. Два диктатора разграничили сферы своих интересов в Восточной Европе, что позволило Гитлеру напасть на Польшу и начать тем самым Вторую мировую войну. К 1939 году взаимная ненависть Троцкого и Сталина, а также кровавые репрессии последнего против сыновей Троцкого и других членов его семьи, без сомнения развязали Троцкому язык. Он никогда не любил объяснять исторические события личными качествами основных участников. Это противоречило его марксистским убеждениям. Вероятно, он не хотел связывать и личные особенности Сталина, его хамство и угрюмость, его физические недостатки с трагической судьбой революции. 28 июня 1914 года молодой боснийский серб Гаврила Принцеп застрелил эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника престола Австро-Венгерской империи. Шесть недель спустя в Европе, опутанной системой альянсов, в которой Италия, Германия и Австро-Венгрия оказались противопоставлены России, Франции и Англии, разразилась война. Весть о ее начале настигла Троцкого 3 августа в Вене. Троцкий бродил по центральным улицам города, с ужасом наблюдая за толпами людей, готовых с патриотическим энтузиазмом броситься в работу своего взаимоистребления. Их настроения напомнили ему обстановку в Санкт-Петербурге во время всеобщей стачки 1905 года. «Недаром же война часто является в истории матерью революции», — писал он в «Моей жизни». Другие новости были столь же удручающими. В конце июля в одном из парижских кафе французским националистом был убит Жан Жарес. Жарес — пламенный защитник Дрейфуса, ведущий интеллектуал французского социализма, основатель газеты «L'Humanité» и убежденный антимилитарист. Всеми силами стремился предотвратить войну, пытаясь организовать забастовки в Германии и во Франции, чтобы помешать развитию конфликта. Троцкий знал и глубоко уважал Жареса. Теперь его голос умолк. У Троцкого не было времени скорбеть. Как российский подданный, проживающий в Австрии, он считался гражданином враждебного государства. Предупрежденный о вероятности ареста, он с семьей через 3 часа бежал в нейтральную Швейцарию, в Цюрих. Позади оставались 7-летние связи, книги, архив и начатые работы. На следующий день Троцкого ждало еще одно потрясение. При голосовании в Рейхстаге немецкие социал-демократы отказались выступить против войны. Их былая приверженность миру и интернационализму закончилась. Троцкий вовсе не преувеличивал, когда писал, что капитуляция германской социал-демократии стала одним из самых трагических переживаний моей жизни. Это событие во многом задало тон его последующим мыслям и действиям, настроив его против так называемых социал-патриотов, выступавших в поддержку правительств собственных стран в войне. Многие из них были давними соратниками по социалистическим партиям Европы. Троцкий и на этот раз не побоялся остаться в одиночестве. Он пробыл в Швейцарии 2 месяца. Эта страна стала естественным убежищем для российских революционеров. Сюда же перебрались Николай Бухарин и Ленин. В Цюрихе Троцкий впервые столкнулся и с немецким коммунистом Карлом Радеком, которого изгнали из Германии за резко антимилитаристские взгляды. Яркое впечатление на Троцкого произвел сам Цюрих, где швейцарские социалисты с восторгом отнеслись к его критике других европейских социалистов, которые теперь поддерживали ту или иную воюющую сторону. Здесь Троцкий написал свою влиятельную брошюру «Война и интернационал». Будучи нетерпим ко всем социал-демократам, поддержавшим войну, Троцкий с особенным презрением относился к немецкой партии. Он не выносил их ликующий шовинизм и выдвигаемый ими в самооправдание довод о том, что Германия, сражаясь с Россией, якобы взяла на себя прогрессивную историческую миссию. «В нашей борьбе с царизмом, — настаивал Троцкий, — в которой мы не знаем национального перемирия, мы не искали и не ищем помощи со стороны габсбургского или гогенцоллернского милитаризма. Необходимо было бороться с внесением империалистической отравы в немецкий и австрийский пролетариат. Социалистам следовало выступать за мир, но не за мир ради сохранения статус-кво и не за тот, который позволит противоборствующим альянсам капиталистических государств и империй выработать новый баланс сил, пройдя по трупам солдат и рабочих. Троцкий призывал к демократическому миру, который исключит аннексии и обеспечит самоопределение малых народов, находящихся в плену империалистических монархий. В своих воспоминаниях Троцкий не без удовольствия отмечает, что 3 года спустя, после большевистской революции 1917 года, один американский издатель опубликовал этот его текст в английском переводе. Брошюра привлекла внимание президента Вудро Вильсона, который в это время работал над своим 14 пунктами. По словам Троцкого, Вильсон был поражен тем, что революционер-марксист смог предвосхитить многие из принципов, заложенных в его собственный план послевоенного устройства Европы. Но дальше рассуждения Троцкого шли в направлении, которое Вильсон никогда бы не одобрил. В «Войне-интернационале» Троцкий предрекал, что конфликт приведет к крушению капиталистической системы и национальных государств в том виде, в котором они были известны. «Мы, революционные социалисты, не хотели войны», — писал Троцкий. «Но мы и не пугаемся ее». Расставшись в результате войны и вызванных ею разрушений со всяческими иллюзиями, международный пролетариат встанет на путь социалистической революции ради создания нового, более могущественного и устойчивого отечества — республиканских Соединенных Штатов Европы, как перехода к Соединенным Штатам мира. Именно тут взгляды Троцкого и Ленина, пусть и не уверенно, но начали сближаться. Как и Троцкий, Ленин предвидел, что война вызовет глубокие сдвиги и, возможно, ускорит наступление революции. И, как и настаивал ранее Троцкий, Ленин соглашался, что вследствие неравномерности экономического и политического развития революционный переворот в России может состояться раньше, чем он охватит Европу. Они также разделяли уверенность в том, что для успеха такой революции в стране, которая едва преодолела стадию феодализма, потребуется поддержка революционных партий, которые с неизбежностью возьмут власть на остальном континенте. В первые месяцы войны эту дискуссию, казалось, можно было просто игнорировать, как ропот никому неизвестных деятелей, находившихся на обочине великих событий. Но Троцкий и Ленин осознали, что эта война навсегда изменит Европу, задолго до того, как гигантский масштаб кровопролития стал очевиден всем. Многие, от дипломатов до их бывших союзников-социалистов, испытывали оптимизм, беззаботно предсказывая, что война закончится через несколько месяцев. Троцкий и Ленин гораздо лучше понимали суть дела. Для них эта война всегда была бессмысленной бойней. В ноябре Троцкий уехал из Швейцарии во Францию, став военным корреспондентом «Киевской мысли». Его семья перебралась к нему в мае 1915 года, и они поселились на западной окраине Парижа. Какое-то время Троцкий одновременно занимался написанием статей для «Киевской мысли» и работал в «Голосе», ежедневной газете российских эмигрантов, которую издавал лидер меньшевиков Юлий Мартов. «Голос» разделял антивоенную позицию Троцкого. Даже Ленин отмечал отказ газеты мириться с социал-патриотизмом других социал-демократов. Видя, что Ленин и Мартов тут заодно, и что оба они настроены против Георгия Плеханова, который поддержал Россию в войне с Германией, заявив, что истинными врагами демократического прогресса и социализма являются монархи Германии и Австро-Венгрии, Троцкий надеялся, что в рядах российских социал-демократов наконец воцарится единство. Но, как оказалось, одной антивоенной позиции было недостаточно, чтобы сплотить большевиков и меньшевиков. Мартов, в частности, не разделял идеи Ленина, что социалистам нужно требовать поражения собственных стран. Ленин призывал к гражданской войне. Мартов надеялся на мир. В начале января 1915 года, в самый разгар этой дискуссии, «Голос» закрылся, но уже через две недели был возрожден под названием «Наше слово». На этот раз с редакторами газеты стали Мартов и Троцкий. На первый взгляд, «Наше слово» не производило впечатления внушительности, редко выходя больше, чем на четырех листах, на которых то и дело попадались белые пятна, следы работы французских военных цензоров. Газета, тем не менее, имела непропорционально большое влияние. Троцкий и Мартов давали в ней голос людям, которые вскоре сыграют значительную роль в судьбе России. Основателем газеты считался Владимир Антонов Овсеенко, который в октябре 1917 года будет руководить штурмом Зимнего дворца и арестом членов Временного правительства. Соломон Лазовский в 1920-е годы возглавит Советское профсоюзное движение, а во время Второй мировой войны будет работать заместителем наркома иностранных дел. Анатолий Луначарский станет первым советским наркомом просвещения. Александра Калантай — наркомом общественного презрения, социального обеспечения. А Иван Майский сделает выдающуюся дипломатическую карьеру и будет советским послом в Лондоне в самые горячие годы Второй мировой войны. После прихода к власти Сталина некоторые из этих людей, независимо от своей принадлежности к большевикам или меньшевикам, будут арестованы и уничтожены. Это были сильные личности, и теперь они спорили о том, как им, социалистам, следует реагировать на мировой конфликт. Троцкий приглашал их высказывать свои мнения, обдумывал собственный выбор и постепенно обнаружил, что его все больше привлекает последовательно антимилитаристская позиция Ленина. Он не вступил в ряды большевиков, но не мог внутренне отрицать тот факт, что большевики лучше всех выражают его собственные взгляды. Война шла уже целый год, а социалисты все еще спорили о том, какие антивоенные шаги им следует предпринять. В начале сентября 1915 года 38 делегатов из 11 европейских стран собрались в небольшой швейцарской деревушке Циммервальд, неподалеку от Берна, на первую с начала войны Международную социалистическую конференцию. Швейцарские власти запрещали гражданам воюющих государств контактировать друг с другом, поэтому для организации этой встречи требовалась определенная доля смелости. И Троцкий, и Ленин участвовали в работе конференции, и каждый из них сыграл там свою важную роль. Ленин ожидаемо настаивал на том, что социалистам следует призывать к поражению своих правительств и бороться за то, чтобы превратить империалистическую войну в войну гражданскую, в которой должен победить пролетариат. Троцкий вновь обнаружил, что все больше склоняется к точке зрения Ленина. Дискутирующие делегаты обратились к Троцкому, чтобы он резюмировал их выводы. Однако в итоге позиция Ленина оказалась в меньшинстве, и Циммервальдский манифест, составленный Троцким, отразил сохранявшееся у него расхождение с лидером большевиков. Например, там не было призывов к гражданской войне. Но зато этот манифест призывал рабочих по всей Европе прекратить поддержку правительств своих стран и приступить к борьбе за мир без аннексий и контрибуций. Словами Троцкого манифест провозглашал: «Более года длится война. Миллионы трупов покрывают поля сражений. Миллионы людей превращаются на всю жизнь в коллег. Европа превратилась в гигантскую человеческую бойню. Трудами многих поколений созданная культура отдана на расточение. Самое дикое варварство торжествует ныне свою победу над всем, что составляло гордость человечества». Ленин и Троцкий оба подписали этот документ. Однако позднее Ленин выступил с заявлением, в котором раскритиковал манифест за то, что в нем не разъяснены методы борьбы против войны. Но даже в таком виде Циммервальский манифест был принят в штыки. Правительства Франции и Германии запретили писать о конференции в прессе, опасаясь, что прозвучавшие на ней призывы сократят поддержку населением войны и требуемых ею жертв. Понадобится еще 3 года кровопролитных боев, прежде чем Германия запросит мира. После окончания конференции Ленин остался в Швейцарии, а Троцкий вернулся во Францию. Их примирение было еще неполным. Троцкий, как и прежде, писал статьи для «Нашего слова» и начал уделять больше времени освещению боевых действий на Западном фронте для «Киевской мысли». Он разъезжал по всей Франции, брал интервью у раненых в госпиталях, общался с французскими и британскими солдатами на площадях и в кафе небольших городков. В описаниях позиционного тупика на фронте, в портретах отдельных участников сражений, в проницательном анализе того, как, по мнению французов, массивные оборонительные сооружения должны были гарантировать нерушимость их границ, Троцкий выражал свои подлинные мысли о бесцельности войны. При всей своей осмотрительности Троцкий, тем не менее, стал во Франции объектом внимания властей. «Наше слово» продолжало выходить, хотя французская цензура заботилась о том, чтобы ничего из опубликованного там не оскорбляло официальных чувств. Но Россия, отправляя своих солдат на Западный фронт, просила у Франции и помощи. Присутствие в стране такого революционера, как Троцкий, было несовместимо с нахождением русских войск на французской земле. Крайне правые газеты обвиняли редакцию «Нашего слова» в прогерманских настроениях. Троцкий был убежден, что подобные статьи заказывались российскими дипломатами. В сентябре 1916 года французское правительство приказало Троцкому покинуть страну. Ему удалось затянуть процесс высылки, параллельно занимаясь поисками государства, которое согласилось бы его принять. Он опасался, что его арестуют и депортируют в Россию, где за 10-летней давности побег из Сибири ему могло грозить пожизненное заключение. Через 6 недель терпение французской полиции иссякло. Троцкого насильно выдворили в Испанию. В сопровождении 2 полицейских его через Биариц доставили на крайний юго-запад Франции и позволили проскользнуть на территорию Испании. Из Сан-Себастьяна он в одиночку добрался на поезде до Мадрида. Троцкий не говорил по-испански и не знал в Испании ни одного человека. Как он вспоминал в своих мемуарах, «Я не мог бы быть более одиноким в Сахаре или в Петропавловской крепости». Он проводил время, посещая музеи и читая испанские газеты с помощью словаря. Испанские официальные лица показали себя столь же трусливыми. Полицейские, получив от своих коллег в Париже информацию о прибытии Троцкого, задержали его. Заявив, что его идеи слишком передовые для Испании, они отвезли его под конвоем в Кадис с обещанием отправить на ближайшем пароходе в Гавану. Но Троцкий располагал определенными возможностями. Ему позволили разослать телеграммы сторонникам, и он добился разрешения воссоединиться со своей семьей в Барселоне, откуда они затем должны были выехать в Нью-Йорк. Проведя в Испании 7 недель, он отплыл в Новый Свет на ветхом пароходе «Монсеррат». Море было чрезвычайно бурно в эту худшую пору года, и корабль делал все, чтобы напомнить нам о бренности существования, писал он годы спустя. Но над ним, по крайней мере, развивался флаг нейтральной Испании, служивший хоть какой-то защитой от немецких подводных лодок. Среди спутников Троцкого были состоятельные дезертиры из разных стран, а также пестрая компания нежелательных элементов, которых, как и его самого, вышвырнули из Европы. Путешествие заняло 17 дней. В холодную и дождливую субботу они сошли на берег в Нью-Йорке, который он описывал как мокрую громаду зданий. Стояло 13 января 1917 года. В своих воспоминаниях Троцкий пишет, что 13 января было воскресеньем. Троцкий проведет там всего 10 недель, но это будет один из самых судьбоносных периодов в истории как России, так и США. Будучи в Нью-Йорке, Троцкий оказался втянут в круг таких же, как он, русскоязычных социалистов. Здесь уже находился Николай Бухарин, которого выслали из Скандинавии. На следующий день после своего прибытия Троцкий встретился с Бухариным и вскоре присоединился к нему в редколлегии «Нового мира» — русской эмигрантской социалистической газеты с четко антивоенной позицией. Троцкий вернулся к своей профессии революционного социалиста, но поскольку Америка по-прежнему сохраняла нейтралитет, эта профессия еще не считалась в Соединенных Штатах более преступной, чем профессия алкогольного контрабандиста. Он писал статьи и выступал с лекциями в Нью-Йорке, Филадельфии и других городах. Родившаяся в России анархистка Эмма Гольдман, слышавшая одну из речей Троцкого, была ею впечатлена. «После нескольких довольно скучных ораторов представили Троцкого», писала она в своих воспоминаниях. «Мужчина среднего роста, с худощавым лицом, рыжеватыми волосами и всклоченной рыжей бородой, энергично вышел вперед». Вопреки описанию Гольдман, борода и волосы у Троцкого были темного цвета. Его речь, сперва на русском, потом на немецком, была мощной и мобилизующей. Перевод издательства «Радикальная теория и практика». Это было обычной реакцией на выступление Троцкого. Проживая в небольшой квартире в Бронксе на пересечении Восточной 164-й улицы и Стеббинс-авеню, Троцкий с семьей смогли оценить удобства, непредставимые в домах для рабочего класса в Европе. Электричество, газовая плита, ванная, автоматическая подача продуктов наверх и такой же спуск сорного ящика вниз. Его сыновьям особенно понравился телефон, аппарат которого не было в их домах в Вене и Париже. В порядке ежедневной рутины Троцкий любил наведываться в ресторан «Triangle Dairy» — молочный треугольник — на Уилкинс-авеню в Восточном Бронксе, где официанты по большей части были такими же русско-еврейскими эмигрантами, как и он сам. Вскоре они к собственному расстройству узнали, что у Троцкого имеется особый взгляд на их профессию и приносимый ею доход. Троцкий был убежден, что чаевые унижают достоинство рабочего человека — и что человек должен получать регулярную заработную плату, на которую можно прожить, а не зависеть от чаевых. Он принципиальным образом отказывался оставлять чаевые сам и побуждал к тому же других клиентов. Такое поведение не принесло ему симпатии со стороны официантов, и каждый из них старался уклониться от обслуживания этого клиента. Кроме того, они дали ему прозвище «Лео фон Фач», обыграв слово, которое на идише означает «гнусавый», «фонфенд». Троцкий говорил так, что им казалось, что он страдает от синусита или аденоидов. Официанты сговорились против него. Один за другим они отказывались его обслуживать и заставляли переходить от одной стойки к другой. Оскорбляли, громко бранили, демонстративно не обращали на него внимания. А один раз даже пролили на него горячий суп. В конце концов, один из официантов жалился над Троцким. С тех пор он наскоро его обслуживал, а Троцкий из чувства благодарности ел очень быстро, а затем уходил, освобождая место для более щедрых клиентов. Но при этом он по-прежнему отказывался оставлять своему благодетелю чаевые. Тут же официант пытался отговорить Троцкого от возвращения в Россию, посоветовав ему забыть свои мишугения, наидиши безумные, мечты о свержении царя. Троцкий смотрел на вещи иначе. Этот скромный эпизод высвечивает центральный парадокс в отношении Троцкого к своему еврейскому происхождению. Хотя он был далек от того, чтобы чувствовать себя евреем, он, тем не менее, тянулся к евреям везде, где бы ни оказался. Возможно, дело было в удобстве. Раз они были из России, они говорили на его родном языке или же в знакомой среде. Оказавшись за рубежом, он искал общество людей, похожих на него самого. Вскоре по прибытию в Нью-Йорк Троцкий был радушно принят Авраамом Каганом, легендарным редактором идишеидичной газеты «Форвардс» «Вперед», у которой было много читателей среди еврейских эмигрантов. Каган, как и его коллеги, был социалистом, и они с трепетом ожидали встречи с Троцким. 16 января в «Форвардс» было опубликовано интервью с ним, а вскоре там же вышли 4 колонки за подписью самого Троцкого. Все статьи отражали его интернационалистскую позицию и его критическое отношение к войне и Антанте. Возмущенный своим изгнанием из Парижа, он, естественно, избрал основной мишенью Францию, упрекая ее в раболепии перед царем. Он отрицал наличие у себя прогерманских настроений, несмотря на то, что «Форвардс», как и подавляющее большинство ее читателей из числа бывших российских евреев, занимала прогерманскую позицию в надежде дождаться крушения царского самодержавия. Свободный от ограничений военной цензуры, Троцкий отбросил всякую осмотрительность. В одной из статей он дошел до того, что призвал американских рабочих сделать выбор между интернационализмом и патриотизмом. «Необходимо сознательно выбрать одно из этих двух направлений, несовместимых для американцев, особенно для тех еврейских американских рабочих, кто еще не сделал выбора». Трудно представить, что при всех своих социалистических симпатиях русские евреи Нью-Йорка, с таким трудом добравшиеся до Голдена и Медине, на идише «золотой страны», решили бы в своей массе встать на сторону противников Америки во имя революционного социализма. Кроме того, статьи Троцкого вышли в тот самый момент, когда правительство Вильсона готовилось вступить в конфронтацию с кайзеровской Германией. Сразу же после начала войны США заявили о своем нейтралитете, и в 1916 году Вильсон переизбрался на второй президентский срок, обещая не втягивать страну в европейский конфликт. Но события постепенно вынудили его пересмотреть свою точку зрения. В конце января 1917 года Германия объявила о переходе к неограниченной подводной войне. Эта стратегия была совершенно понятной. Германское верховное командование рассчитывало, что сможет прорвать британскую морскую блокаду и нанести Англии достаточный ущерб, прежде чем в войну вступят США. Но затем Германия допустила глупый промах. В том же январе британские криптографы расшифровали телеграмму, отправленную министром иностранных дел Германии Артуром Циммерманом в посольство своей страны в Мексике. Он предлагал Мексике дерзкий план. В обмен на объявление Мексикой войны США, Германия поможет ей вернуть утраченные территории Техаса, Нью-Мексико и Аризоны. Чтобы сохранить в тайне возможности своей разведки, англичане проинформировали Белый дом лишь 24 февраля. 1 марта новости попали в американскую прессу. Телеграмма Циммермана стала поворотным пунктом в войне. Антигерманские настроения, которые и без того находились на подъеме после потопления в мае 1915 года, следовавшего из Нью-Йорка пассажирского лайнера «Лузитания», достигли точки кипения. Дальнейшее сохранение американского нейтралитета стало невозможным, как и любое выражение прогерманских симпатий со стороны российских евреев в Нью-Йорке. Реакция «Форвардс» была соответствующей. На первой полосе было опубликовано сообщение: «Если Германия оказалась способна на столь идиотский дипломатический шаг, каждый гражданин Америки будет сражаться до последней капли крови, защищая Великую Американскую Республику». Троцкий не мог мириться с такой воинственностью. Он был противником войны и любого намека на участие в ней Америки. Он по-прежнему полагал, что, оказавшись перед выбором между антивоенной позицией и защитой США, американские евреи, и в частности иммигранты из России, должны противостоять любым патриотическим позывам. Но история приготовила еще один сюрприз. Из России, которая была охвачена стачками и городскими волнениями из-за непрекращающихся тягот войны и особенно перебоев с доставкой продовольствия, в Европу и Америку пришла новость, что 2 марта царь Николай II отрекся от престола. С династией Романовых, правившей с 1613 года, было покончено. Временное правительство под руководством ориентированных на Запад либеральных партий взяло власть в свои руки, надеясь разрешить стоявшие перед Россией неотложные проблемы. Троцкий решительно настроился на возвращение в Россию и всеми силами старался следить за развитием событий. Видя, что у власти оказались либералы, он обрушился с критикой на меньшевиков за то, что те оказали им поддержку. Троцкий был убежден, что конец самодержавия и последующая борьба за власть будут сопровождаться революциями в Европе, прежде всего в Германии. Он не мог представить себе иного развития событий. 20 марта он выступил с речью на собрании в Гарлем-казино в Верхнем Манхэттене. В «Форвардс» на русском языке было опубликовано объявление о массовом митинге, посвященном революции в России. Ораторы на еврейском, русском, английском и других языках. По-русски будет говорить Л.Н. Троцкий. Вход бесплатный. В объявлении должно было стоять Л.Д. Троцкий, то есть Лев Давидович. Америке тоже пришлось бросить вызов. В ночь 26 марта, уже готовясь к отъезду, он выступил перед собравшимися на Манхэттене, взбудоражив толпу призывом к революции. «Я хотел бы, чтобы вы все более и более укрепляли свою организацию и, в конце концов, опрокинули ваше проклятое прогнившее капиталистическое правительство». Двумя годами позже, на слушаниях в Сенате США, посвященных теме большевистской пропаганды, один из очевидцев выступления Троцкого в Нью-Йорке описал его как типичного русского с пышной черной шевелюрой и очень радикального как по внешности, так и в речах. В радикальных кругах Нью-Йорка Троцкий настолько выделялся ораторским мастерством, что в знак признания его красноречия один угол к северу от Центрального парка прозвали «углом Троцкого». Его отбытие на следующий день прошло довольно обыденно. Троцкий с семьей покинул Нью-Йорк на борту норвежского лайнера «Христиане Фьорд». Все его документы были в порядке. У него имелась британская транзитная виза, а также разрешение на въезд, выданное уступчивым российским консулом. Он уезжал из США с чувством человека, который только одним глазом заглянул внутрь кузницы, где будет выковываться судьба человечества. Америка наложила на него свой отпечаток, но как бы он ни пытался туда вернуться, провидение и упрямые американские чиновники не позволили этому случиться. Всего через несколько дней после отплытия из Нью-Йорка корабль был остановлен в Галифаксе, столице канадской провинции Новая Шотландия, где на борт поднялись британские официальные лица, снявшие Троцкого и его семью с рейса. Самого Троцкого арестовали и отправили в лагерь для немецких военнопленных в соседнем Амхерсте. А жене и детям разрешили остаться в Галифаксе. Англичане, желая во что бы то ни стало удержать Россию в войне, действовали по указанию перепуганных чиновников из Петрограда. Так с начала войны назывался Санкт-Петербург. Было бы весьма неблагоразумно позволить такому революционеру, как Троцкий, вернуться домой. Другие пассажиры направили англичанам протест в связи с таким обращением, но сам Троцкий, верный своим принципам, отказался это сделать. Он не видел смысла жаловаться Вельзевулу на дьявола. Англичане продержали его под арестом более 3 недель. Как можно было ожидать, Троцкий оказался непростым заключенным. Свое пребывание в лагере, в котором находилось 800 немецких военнопленных, он превратил в сплошной митинг. В речах и групповых беседах он объяснял, что война является преступлением. Так многие из пленных стали ловить каждое его слово, что немецкие офицеры обратились к британскому коменданту лагеря с просьбой запретить Троцкому выступать перед военнопленными, просьбой, которую тот с радостью удовлетворил. Тем временем в России известие об аресте Троцкого вызвало бурные протесты, которые в конечном итоге привели к его освобождению. 29 апреля Троцкого выпустили из лагеря под ликование немецких моряков и звуки интернационала, провожавшие его до самых ворот. Прошло почти 3 недели, прежде чем Троцкий с семьей смог добраться до Швеции. Оттуда они выехали в Финляндию, а затем в Россию, прибыв в Петроград 17 мая. Со дня отречения царя прошло 10 недель. Ленин вернулся в страну 3 апреля. Троцкий, как и Ленин, прибыл на поезде на финляндский вокзал. Для его торжественной встречи собрались толпы народа. Он выступил перед ними с призывом ко второй революции в интересах рабочих, но едва успел закончить свою мысль, как десятки рук подняли его в воздух. Однажды, в 1905 году, он уже возвращался в Санкт-Петербург, руководил неудавшейся революцией, а затем бежал из страны, не зная, когда и как сможет вернуться. Теперь он вновь был дома. На пороге стояла еще одна революция.